Есть свое очарование в безрассудности. Выйти из дома за хлебом и уехать в другой город. Утром познакомиться с девушкой, а вечером расписаться. Обязательно открыть дверь в темную комнату, откуда слышны подозрительные звуки, забраться в вольер к бегемоту и похлопать его по толстой попе. Поехать в Таиланд и заняться сексом без презерватива. Принять предложение таинственного незнакомца и расписаться кровью на чистом листе бумаги. В общем и целом, кинуться, очертя голову, навстречу приключениям очень заманчиво. Особенно, если тебе лет 20, и ты еще ни разу в настоящее приключение не попадал. Настоящее приключение требует безрассудства. О, сколько увлекательных приключений не досчиталось бы человечество, задайся люди целью вначале немного подумать и подготовиться. Полярные экспедиции не хранили бы керосин в запаянных оловом канистрах и не полагались на пони в качестве транспорта. Изобретатели крыльев прыгали вначале с сарая, а уж потом с Эйфелевой башни. Абоненты электронной почты не открывали файлы с надписью «Nice Game» и не помогали нигерийским принцам получить наследство в 2 миллиарда долларов. В общем, не случилось бы множество событий, забавных, печальных, но чаще трагических. Потому что настоящее приключение требует жертв. Еще месяц назад я бы немедленно вышел из башни в новый мир, и меня не смутили бы погода, аборигены и абсолютное незнание местных реалий. Но я изменился. С тех пор, как остался один на один с целым миром, я стал вначале думать. Не очень долго, но все-таки думать. Я вышел из башни в свою Москву, поймал машину и поехал в супермаркет. Толстая пачка денег требовала шиковать. Очень удачно попал на распродажу летних вещей и купил в магазине Camel Trophy то ли длинные шорты, то ли короткие брюки. Рубашку пола, ветровку с капюшоном и отстегивающимися рукавами легким движением превращается, кепку и удобные сандалии. Пояснил, что отправляюсь на юг, после чего в любопытных взглядах продавцов появилась печаль людей, только что отгулявших отпуск. Вернувшись к себе, я пристроил на поясе подаренный Василисой кинжал. Вряд ли мне потребуется оружие, да я и сам теперь пострашнее пистолета, но безлюдная зелень за окном, сквозь которую нахально торчит шпиль телебашни, в сочетании с тропическим облачением, взывала к соответствующему антуражу. Мачете, пробковый шлем, ружье для слонов. Кинжал стал доступным и достойным компромиссом. В качестве запаса пищи я прихватил плитку шоколада и фляжку коньяка. С водой проблемы тут вряд ли могли возникнуть. Лекарства мне, похоже, стали не нужны в принципе. Уж если мой организм за ночь сращивает ребра, мгновенно нейтрализует психоделики и не страдает похмельем, то понос или насморк мне не страшны. Потом я взял подаренную Феликсом распечатку и пролистал ее, особо внимательно изучая миры, где существует человеческая цивилизация. И только после этого спустился вниз и вышел, ну, наверное, учитывая Останкинскую башню, можно было пока называть этот мир «Москва-2». Почему-то первым моим впечатлением стала расистая трава. Ноги сразу промокли, но это было приятное откуда-то из детства, из беготни босиком на даче пришедшее ощущение. Было тепло, но не жарко. Воздух чистый, сладкий, совсем не городской. Птичий щебет звенел в ушах. Не вороний грай, не воробьиный галдеж, а пение каких-то пичуг, которым я и названия-то не знал. Но все-таки местность была не такой безжизненной, как мне вначале показалось. Среди деревьев велась тропинка, очень аккуратная, обозначенная на поворотах приметными камнями. Она поднималась на холмик, огибала мою башню и снова исчезала в лесу. Все-таки это не лес, скорее большой лесопарк. Вот и снялся вопрос, куда идти. Двинусь по тропинке в направлении телебашни. Моя собственная башня, кстати, в этом мире тоже преобразилась. Стала кирпичной. От земли метра на полтора облицованной коричневой плиткой. Где-то на уровне третьего этажа шла еще одна полоска плиток, на этот раз с барельефами. Я немного отошел от башни, чтобы рассмотреть их получше, и двинулся по кругу. Больше всего барельефы напоминали советскую пропагандистскую скульптуру сталинских времен. На каждом был изображен человек со счастливым выражением лица, занятый каким-то общественно полезным делом. Рабочий что-то точил на станке, крестьянин держал на вытянутых руках сноп колосьев, женщина-врач выслушала фонендоскопом больного, футболист пинал мяч, старичок писал на доске формулы. Присмотревшись, я даже разглядел сакраментальное «Е равно МЦ квадрат». Даже дети на одном из барельефов были заняты не пусканием самолетиков, а чисткой клеток с кроликами. Если исходить из того, что в каждом мире внешний вид башни как-то соотносился с окружающей обстановкой, то картина складывалась любопытная. Может, это не Аркан с его плюс 35 лет? Может, это неведомый раньше мир, где время отстает лет на 50? Поживем — увидим. Я двинулся по тропинке. Путь шел слегка под уклон, идти по мягкой земле было приятно и удобно. А еще радовало, что никаких неуместных восторгов я на этот раз не испытывал. Обычное удовольствие от прогулки по лесу в хорошую погоду. Эх, если бы в моей Москве было такое лето и такие живые, незамусоренные парки. Я прошагал, наверное, с четверть часа и полтора километра, когда услышал впереди веселые голоса. Вот и долгожданный контакт с аборигенами. Чуть замедлив шаг и придав лицу как можно более невинное и расслабленное выражение, я вслушался. Сквозь деревья пока никого не было видно, то ли звук так хорошо разносился в воздухе, то ли я и слышать стал лучше. Это была песня. Нет, точнее будет сказать песенка. Славная песенка, которую не слишком ладно, но от души напевали звонкие детские голоса. «Я хотел бы полететь на самолете и увидеть прекрасный город Москву, ведь только так я смогу помахать рукой сразу всем своим друзьям, всем своим друзьям, всем своим друзьям. Я хотел бы поплыть на пароходе и увидеть прекрасный город Москву, ведь только так я смогу разглядеть лица сразу всех своих друзей, всех своих друзей, всех своих друзей. Я хотел бы пойти пешком и увидеть прекрасный город Москву, ведь только так я смогу пожать руки сразу всем своим друзьям, всем своим друзьям, всем своим друзьям». Конечно, песни бывают разные, а уж песенки тем более. К очередному юбилею столицы поэты песенники на деньги мэрии и не такого насочиняют. Но тут было сразу две странности. Во-первых, пели совершенно искренне, от души, с чувством. Так, пожалуй, распевали пионеры в старых детских фильмах, собираясь на сбор металлолома. Во-вторых, и это уже ни в какие ворота не лезло, песня-то была складная, рифмованная. Я это четко слышал, хотя слова никак не укладывались в размер и никакой рифмы не имели. Только увидев пивунов, песня как раз закончилась, и начался бодрый, разноголосый галдеж, очень органично сплетающийся с птичьим щебетом, я понял, в чем тут фокус. Пели не по-русски. Способности функционала позволяли мне понимать чужой язык как родной, но вот поэтического перевода не обеспечивали. А что пели не на русском, так трудно было бы ожидать иного от десятка чернокожих мальчишек и девчонок. Им было, пожалуй, от 7 до 12 лет. Мальчишки в шортах, девочки в шортах и маечках, все босиком. У нас так беззаботно без обуви даже в деревне не походишь, быстро найдешь ржавые гвозди и битые бутылки. Кое-кто чуть светлее, кое-кто черный до фиолетовости, но все дети бесспорно были чистокровными неграми. Детей сопровождала молодая девушка, тоже чернокожая, с пухлыми на выкат губами, но одетая в легкое ситцевое платье в цветочек, которое ожидаешь увидеть на девушке из глухого русского села. В руках у девушки был букет цветов, очень официальный, 4 алые розы в целлофане. Я так и встал, как вкопанный. И это что еще за мир? Заселенная неграми Россия? О, какая неожиданная и радикальная национальная идея! Девушка увидела меня и дружелюбно помахала рукой, после чего воскликнула: «Дети! Раз, два, три!» Дети перестали галдеть и носиться кругами. Это был какой-то очень хитрый способ передвижения. Девушка шла по тропинке, а дети носились вокруг, будто обезумевшие планеты, норовящие сойти с орбиты, но при этом все-таки продвигались примерно в одном направлении. Но теперь они сбились в более-менее неподвижную кучку и, белозубо улыбаясь, разноголосо завопили: «Травствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Сраствуйте! И даже расте!» Самая маленькая девочка не Влад, но зато более чисто пискнула: «Привет!» Я выдавил немного натужную улыбку и воскликнул: «Привет! Здравствуйте!» Видимо, ритуал знакомства был исполнен, и дети тут же разлетелись в разные стороны. Девушка осталась стоять, видимо, дожидаясь меня. Я подошел ближе. «Здравствуйте!» — на чистом русском, хотя и с акцентом, произнесла негритянка. «Мы вам не мешаем своим гвалтом?» «Нет-нет, ничего!» — запротестовал я. «Дети! Как могут дети мешать? Очень люблю детей!» «Ох, это не дети, это ироды!» Девушка картинно утерла со лба несуществующий пот и засмеялась. «Маша! Марианна Сейласи!» «Кирилл!» «Они с берега Слоновой Кости», — чуть приглушив голос, сказала Марианна. «Неделя как приехали». «А-а-а!» — я сообразил, что, по мнению девушки, должен был что-то понять. «Ясно! Ну, как им Москва?» «В восторге, конечно! Мы сейчас с ними пели песенку про Москву. Вы знаете французский?» «Так это французский был?» — удивился я. «Ну, чуть-чуть понимаю, да. Всем своим друзьям, хорошая песня». Марианна кивнула, покосилась на подопечных. «Нам пора. До свидания, Кирилл. Дети, раз, два, три. До свидань, до свидания, до зъедания». И только самая маленькая девочка опять выделилась, четко сказала: «Пока». Я решил, что эта девочка, если и не самая способная к языкам, то явно самое сообразительное. Процессия удалилась в сторону моей башни, а я все еще стоял с любопытством, глядя вслед. Туристы. С берега Слоновой Кости. Да уж. Беженцы. Вот это более вероятно. Только что это за Россия и Москва, где принимают беженцев из самых задрипанных африканских стран? Все интереснее и интереснее. В задумчивости я двинулся дальше. Попадись мне теперь навстречу компания из старых японцев или беременных полинезиек, я бы уже не удивился. Но больше встреч не было. Зато тропинка из натоптанной превратилась в утрамбованную, потом вымощенную камнем, а еще метров через 100 — в асфальтированную дорожку. Вдоль нее то тут, то там стояли фонари на невысоких столбиках, грубоватые, чугунные, но с чистыми и целыми стеклами. Да уж, это не моя Москва. А потом я вышел к дороге, ровной двурядной бетонной полосе. От парка ее отгораживала невысокая по пояс изгородь из металлической сетки, похоже, чтобы зверюшки не попадали под машины. С другой стороны шли рядком бетонные столбики, вроде тех, что устраивают на горных дорогах. Для людей в изгороди была калитка на щеколде, за которой пешеходная зебра вела через дорогу к маленькой чистенькой асфальтированной площадке. Зеленые деревянные скамеечки, массивные каменные урны, парапет, свертящийся на подставке смотровой трубой. Нормальная обзорная площадка. Я такие видел. Только не в России. Как завороженный я открыл калитку, вышел, аккуратно закрыл дверцу за собой, перешел через дорогу, машин не было, хотя откуда-то издалека доносился удаляющийся гул. Сразу за площадкой был обрыв и Москва. Что это за место? Воробьевы горы? Да нет, не похоже. Скорее, я сориентировался по шпилю Останкинской башни и четкому силуэту Кремля. Провалиться мне на этом самом месте, сверзиться с холма, а ничего, так себе холмик, в текущую метрах в 20 внизу речушку, я стою ровно там, где стоял бы, проделав этот путь в нашем мире, то есть в районе станции метро Алексеевская. Несуразица. Ну, что разброса между географическим положением моей башни в двух мирах нет, так это ничего, видимо, случается. Страннее другое. Москва здесь местами все-таки похожа на мою Москву, но при этом рельеф местности кардинально отличается. Скажете, чему удивляться, если кое-где и воздух для дыхания негоден, и луны на небе нет? А вот тому и удивляться. Как мог на совершенно другой местности вырасти почти такой же город? воткнуть в центр Москвы здоровенные холмы и при этом получить Кремль и Останкинскую башню такие же и на тех же местах.